61. Мы знаем, что ты сегодня была с нами, не будь небо так далеко. Когда мы в августе 1997-го поселились на кладбище, Саши там уже не было. Дверь дома он по привычке оставил открытой. На столе в кухне лежали ключи и записка. Саша поздравлял нас с приездом и объяснял, где находится электрический счетчик, лампочки и запасные предохранители. Чайные коробки исчезли. В доме сделали генеральную уборку, но выглядел он печально, словно без Саши потерял душу. Как девушка, покинутая первым в жизни возлюбленным. Я впервые увидела комнату на втором этаже. Она была пуста. Огород поливали накануне. Вечером нас навестил главный инженер мэрии. Он хотел убедиться, что мы удобно устроились и всем довольны. Поначалу часто заглядывали люди, нуждающиеся в Сашиных волшебных руках. Он уехал, ни с кем не простившись, и многие об этом сожалели. Звонят церковные колокола. Похорон в воскресенье не бывает, только месса, чтобы призвать к порядку живых. По заведенному порядку, в полдень по воскресеньям, со мной завтракает Элвис. Он приносит двойные заварные пирожные с ванильным кремом, а я готовлю пенны с грибами, которые посыпаю свежей петрушкой. Вкуснотища. А еще мы едим сезонные овощи с моего огорода, помидоры, редиску или салат из зеленой фасоли. Элвис очень немногословен. Меня это вполне устраивает. Не приходится искать темы для разговора. Элвис тоже не знал своих родителей. До 12 лет жил в Маконском интернате, потом попал на ферму рядом с Брансьон-Оншалоном. Сегодня ее не существует, а все члены семьи умерли и похоронены на моем кладбище. Элвис никогда даже близко к склепу не подходит. Он до сих пор боится отца, Эмильена Фурье, 1909-1983, мерзавца, колотившего всех, кто имел несчастье оказаться рядом с ним. Элвис не раз говорил, что не хочет лежать вместе с ними, и я пообещала за этим проследить. Конечно, если он умрет первым. Мне в голову пришла отличная идея. Я уговорила его заключить договор с фирмой братьев Лучини на индивидуальную могилу с фотографией Пресли на памятнике и словами «Always in my mind», выбитыми золотыми буквами. Наш Элвис похож на ребенка, как многие мальчишки, не знавшие материнской ласки, и тем не менее он скоро выйдет на пенсию. Мы с Ноно занимаемся его счетами и заполняем официальные бумаги. Настоящее имя Элвиса — Эрик Дель Пьер. Но никто его так не называет. Думаю, ни один обитатель Брансьона понятия не имеет, кто он такой на самом деле. Элвис всегда жил под псевдонимом, а в американского гения влюбился в 8 лет. Есть люди, принимающие ту или иную веру. Эрик Дель Пьер принял Элвиса, чьи песни стали его молитвами. Отец Седрик читает «Отче наш», а Элвис — «Love me tender». Насколько мы с Ноно знаем, возлюбленных у нашего друга никогда не было. Я открыла шкафчик для специй, чтобы достать лавровый лист, и нашла Сашино письмо между оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Я повсюду раскладываю письма, чтобы забыть о них, а потом случайно найти и возликовать. Это письмо датировано мартом 1997 года. «Дорогая Виолетта, мой сад выглядит грустнее моего кладбища. Дни проходят один за другим, похожие на маленькие похороны. Что мне сделать, чтобы снова тебя увидеть? Хочешь, я организую похищение из домика у переезда? 2 воскресенья в месяц — не бог весть, какая тяжелая ноша. Разве нет? Но почему ты его слушаешься? Разве не знаешь, что иногда следует проявлять непокорность? Кто займется моими новыми помидорами? Вчера приходила мадам Гордон. Бедняжку совсем замучил опоясывающий лишай. Покидала она мой дом с улыбкой. Эта милая женщина спросила, как я могу вас отблагодарить? И я едва не попросил, привезите ко мне Виолетту. Сейчас я готовлю морковную рассаду. Поставлю торфяные горшочки в гостиной рядом с чайными коробками за стеклом. Тепло поспособствует росту. Ничто не сравнится с прямыми солнечными лучами. Жалко, что в доме нет камина. Потому и Пер Нуэль ко мне не заглядывает. Когда морковка взойдет, я перенесу рассаду в теплицу. Репчатый лук, лук-шалот и фасоль можешь высаживать сразу в землю. Но только не морковь. Никогда не забывай о холодных святых. 11, 12 и 13 мая каждого года. В эти дни все решается. Эти дни нужно посвящать пересадке. Теоретически. Если хочешь уберечь молодую поросль, закрывай на ночь горшками и тонкой пленкой. Приезжай скорее. Не уподобляйся Пер Нуэлю. Твой верный друг — Саша. Элвис стучит в дверь и, не дождавшись ответа, входит, неся в руках пирожные, завернутые в белую бумагу. Я складываю Сашино письмо и возвращаю его на прежнее место, чтобы забыть и снова случайно наткнуться на него. «У тебя все в порядке, Элвис?» «Тебя кое-кто ищет, Виолетта». Она сказала, «Я ищу жену Филиппа Туссена». Кровь застывает у меня в жилах. За Элвисом следует тень. Она входит, смотрит на меня, не говоря ни слова, обводит взглядом комнату и возвращается ко мне. Я вижу, что она плакала, хотя это было много дней назад. Элвис щелчком подзывает Илиану и ведет ее на улицу, как будто хочет защитить от тяжелого разговора. Собака с радостью следует за ним. Она привыкла к долгим прогулкам с Элвисом. Мы остаемся вдвоем. Вы знаете, кто я? Да, Франсуаза Пелетье. Вы понимаете, зачем я пришла? Нет. Она делает глубокий вдох, чтобы сдержать слезы. Вы виделись с Филиппом в тот день? Да. Она держит удар. Для чего он приезжал? Хотел вернуть письмо. Ей становится нехорошо. Она бледнеет, на лбу выступает испарина, но остается неподвижной, только темно-синие глаза мечут молнии. Пальцы сжимаются в кулаки, ногти до крови ранят ладони. «Садитесь». Она благодарно улыбается, берет стул. Я наливаю ей большой стакан воды. «Что за письмо?» Я послала в Брон просьбу о разводе. Ответ, судя по всему, приносит ей облегчение. «Он даже слышать о вас не хотел». «Я тоже». «Он говорил, что стал психом из-за вас, ненавидел это место и кладбище». «Почему вы остались здесь, когда он исчез? Почему не переехали, не начали жизнь сначала?» «Вы красивая женщина». Франсуаза Пелетье залпом допивает воду. Она сильно дрожит. Смерть близкого человека замедляет движение оставшегося или оставшейся. Каждое движение замедлено. Я снова наполняю ее стакан. Она вымученно улыбается. «Я впервые увидела Филиппа в 1970-м. В Шарле-Вильмезьере. Это был день его причастия. Ему было 12, мне 19. Он был в белом стихаре с деревянным крестиком на шее. Никто не выглядел в этом наряде хуже его. Помню, что сказала себе, на кого он точно не похож, так это на мальчика из хора. Скорее уж на хулигана, который распивает церковное вино и курит украдкой. Я тогда только обручилась с Люком Пелетье, братом Шанталь Туссен, матери Филиппа. Он настоял, чтобы мы пошли на утреннюю службу и пообедали с Туссенами. Он не любил сестру и зятя, называл их занозами в заднице, но обожал племянника. День получился скучный, Филипп открыл все подарки, и в 3 часа мы уехали. Мамаша Туссен смотрела на меня неласково, не одобряла брата, выбравшего молоденькую. Люк был старше на 30 лет. В том же году мы поженились в Лионе, и Туссены приехали на свадьбу, но чувствовали себя неловко. Филипп допивал за взрослыми и так надрался, что перед началом танцев поцеловал меня в губы, взревев «Я люблю тебя, тетка». Гости очень развеселились. Остаток вечера он провел в обнимку с унитазом, а мать охраняла дверь и приговаривала «Бедный мой мальчик уже неделю мучается несварением». Она всегда его защищала, чтобы он не натворил. Меня Филипп забавлял, я находила его очень смазливым. Поженившись, мы с Люком открыли в Броне гараж. Сначала делали техосмотры, мелкий ремонт, меняли масло, красили. Потом стали концессионерами. Дела шли отлично, работали много, но не убивались. Никогда. 2 года спустя Люк пригласил малыша Филиппа, так он называл племянника, провести у нас летние каникулы. Мы жили в дачном доме в 20 минутах езды от гаража. Филиппу исполнилось 14, и Люк подарил ему мотоцикл с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Мальчик расплакался от радости, а Люк поссорился с сестрой. Шанталь орала на него по телефону, обзывала по-всякому за то, что не посоветовался с ней и подвергает жизнь мальчика опасности, хочет, чтобы Филипп убился. Закончила она коронным оскорблением: «Ничтожество, ты даже ребенка не сумел сделать жене». Она била по больному месту. Женщины Люка от него не беременели. Это был последний разговор брата и сестры. Но Филипп приезжал к нам каждое лето, несмотря на недовольство родителей. Приезжал и не хотел уезжать. Говорил, что хочет жить с нами. Умолял не прогонять его. Но Люк терпеливо объяснял, что это невозможно. Что если он согласится, подпишет себе смертный приговор, сестра его убьет. Филипп был милый парень. Своенравный, но милый. Люк перенес на племянника нерастраченные отцовские чувства. Я тоже хорошо с ним ладила. Общалась с ним как с ребенком, а он злился, кричал: «Я уже не маленький мальчик». В лето своего 17-летия Филипп поехал с нами в Бео. Это рядом с Каннами. Мы сняли дом с видом на море и каждый день проводили на пляже. Уходили рано утром, завтракали в соломенной хижине и возвращались вечером. Филипп заводил интрижки с девушками. Иногда одна из них присоединялась к нам на пляже и оставалась на целый день. Филипп целовался с подружкой на полотенце, не обращая внимания на окружающих. Меня поражали его зрелость и какая-то отвязная беззаботность. Он вечно делал вид, что ему наплевать на весь мир. Каждый вечер отправлялся на танцы и возвращался среди ночи. Филипп подолгу принимал душ, брал дядины бритвы, не закрывал тюбик с зубной пастой, бросал банные полотенца на пол. Люк был аккуратист и раздражался. Но не только. Филипп его забавлял, а я, не говоря ни слова, стирала белье мальчишки, в некоторой степени заменявшего нам сына. Филипп привносил в нашу жизнь молодость и беззаботность, веселье и радость. Я была старше на 7 лет, но разница в возрасте имеет значение первые 20 лет. Со временем разница стирается. Планеты сближаются, начинаешь любить одни и те же фильмы, сериалы и музыку, смеешься над одними и теми же шутками. В Бо у меня случился роман с барменом. Не оригинальный, но и не опасный. Мы с Люком любили друг друга всегда, до безумия. Он часто говорил: «Я старый идиот. Если хочешь, развлекайся с молодыми, но так, чтобы я не знал. И смотри, не влюбись. Этого я не перенесу». Теперь я понимаю... Нет, знаю точно, что, толкая меня в объятия других мужчин, Люк надеялся, что я забеременею. О да, подсознательно, но он надеялся однажды услышать хорошую новость о кенгуренке в сумке. Люк дал бы ему свою фамилию и был бы счастлив. Ну так вот... Тем летом мы устроили праздник, позвали человек 20 гостей, все много выпили, расслабились, и Филипп застал меня с любовником в бассейне. Никогда не забуду его взгляд. Он выражал изумление и вожделение. Филипп почему-то был рад случившемуся. Думаю, в ту ночь он впервые увидел во мне женщину, то есть дичь. Филипп был опасным хищником, а его красота могла совратить с пути истинного даже святую. Вы ведь понимаете? Конечно, понимаете. Еще бы вам не понимать. Он не наябедничал на меня Люку, но, сталкиваясь со мной в доме, многозначительно улыбался, мол, мы — сообщники. Мне хотелось надавать ему пощечин, а он едва не лопался от самодовольства. Мы больше не смеялись, я с трудом выносила его присутствие, запах его одеколона, нарочитую неаккуратность, шум, который он специально поднимал в 5 утра. Если я высказывала недовольство, Люк говорил: «Будь добра с малышом, мать достает его весь год, так пусть хоть с нами чувствует себя свободным». За едой стоило Люку отвернуться, Филипп ухмылялся. Я опускала глаза, чувствуя его дерзкий взгляд. В последний вечер он вернулся раньше обычного, один. Я была на террасе, дремала в шезлонге. Филипп подкрался и поцеловал меня в губы. Я проснулась, дернулась, отхлестала его по щекам и прошипела. «Слушай внимательно, сопляк. Сделаешь так еще раз, ноги твоей в нашем доме не будет». Он молча ушел спать, а на следующий день мы проводили его на вокзал. Он сел в поезд Шарлевиль-Мезьер, обняв на прощание дядю с тетей. Я не нуждалась в таком проявлении чувств, но у меня не осталось выбора, рядом стоял Люк. Я поразилась наглости и самообладанию мальчишки, а он ухмыльнулся, закинул рюкзак на плечо и посмотрел мне в глаза. «Я тебя поимел», вот что он хотел сказать. Мы с Люком вернулись в Брон, начали работать, и все как будто забылось. Следующей весной Филипп позвонил и сообщил, что летом не приедет, будет праздновать 18-летие в Испании с друзьями. Скажу вам честно, я почувствовала облегчение. Не придется испытывать неловкость, избегать его взглядов и неуместных жестов. Люк расстроился, но сказал, это нормально. Конечно, ему интереснее с ровесниками. Мы поехали в Бо, провели месяц на море, общались с друзьями, но Люк скучал по Филиппу. Он часто жаловался, в доме слишком чисто и тихо. Мой муж был очень привязан к племяннику, но тосковал он по собственному ребенку. На обратном пути я решилась и предложила ему взять ребенка из детского дома. Он сразу отказался, потому что долго об этом размышлял. Нам очень хорошо вдвоем. В следующем январе умерла моя свекровь. Мы поехали на похороны, где, несмотря на печальные обстоятельства, брат и сестра не обмолвились ни единым словом. Мы не виделись с Филиппом полтора года. Он очень изменился, перерос Люка на целую голову. Всю церемонию он делал вид, что не замечает меня. В самом конце, когда Люк пошел проститься с родственниками, Филипп прижал меня к дверце машины и с высоты своего роста, 1,88 м, произнес: «Надо же, тетечка, ты, оказывается, здесь», поцеловал в губы и шепнул: «До следующего лета». И оно наступило, лето его 20-летия. Я не стала ждать и, не дав ему войти в комнату, встала на цыпочки, схватила за шею и сдавила, что было сил. «Предупреждаю», — сказала я. «Хочешь нормально провести каникулы? Кончай выдрючиваться. Не подходи ко мне, не смотри в мою сторону, забудь об этих идиотских намеках, и все будет хорошо». Он посмотрел на меня сверху вниз и ответил с иронией в голосе: «Ладно, тетушка, обещаю держаться в рамочках». С этого момента я перестала для него существовать. Он был вежлив. «Добрый день, спокойной ночи, спасибо, до скорого». К этому свелось наше общение. Утром мы вместе отправлялись на пляж, он на заднем сиденье, Люк за рулем, я рядом с ним. Филипп всегда выходил из дома поздно, разбрасывал вещи по дому, подружки навещали его по ночам, являлись на пляж, и он уходил за скалу, чтобы заняться любовью. Девушки трясли сиськами и хихикали, очень веселя Люка. Филипп был очень красив, этакий загорелый кудрявый ангел, высокий, мускулистый, изящный. Его хотел весь женский состав и некоторые мужчины, а кто не возбуждался, тот завидовал. Это делало Филиппа самоуверенным. Люк иногда шептал мне на ухо: «Моя сестра точно изменяла ту сцену. Двое столь жутких особей не могли произвести на свет такого чудесного ребенка». Я хохотала. Люк всегда умел рассмешить меня. Моя жизнь с ним была по-настоящему счастливой. Он избаловал меня любовью. Мы были лучшими друзьями, и я даже мысли о расставании не допускала. Я бы этого не пережила. Люк был мне другом, отцом, братом. Бурные ночи остались в прошлом, но это не имело значения. Я время от времени подкармливалась на стороне. Я знаю, о чем вы думаете. Ну и когда же Филипп ее получил? Франсуаза долго молчала. Стряхнула тыльной стороной ладони невидимое пятнышко с джинсов. Время остановилось. Мы одни, сидим лицом к лицу и не произносим ни слова. Как будто Филипп сменил одеколон. Как будто Франсуаза привела ко мне на кухню незнакомца. Мы с Люком устроили вечеринку по случаю 20-летия Филиппа. Пришли его друзья. Гремела музыка, рядом с маленьким бассейном стоял стол со спиртным и закусками. Все танцевали, и я, сама не знаю зачем, начала заигрывать с Роланом, юным кретином, с которым Филипп проводил много времени. Мы отошли в сторонку, чтобы поцеловаться, и вернулись к именинному торту и подаркам. Филипп бросил на меня злобный взгляд, и я испугалась скандала. Но он задул 20 свечей, и Люк сразу выкатил подарок, обвязанный красной лентой. Серый мотоцикл Honda CB100 и чек на 1000 франков в конверте, прикрепленном скотчем к шлему. Они обнялись, похлопали друг друга по спине, выпили шампанского под радостно изумленные крики гостей. Филипп делал вид, что совершенно успокоился. Он улыбался. Острил, но я слишком хорошо его знала, чтобы поверить его поведению. Снова включили музыку, танцы продолжились, и Ролан направился ко мне. Но Филипп поймал его за плечо и что-то прошептал на ухо. Тот ответил: «Ты это серьезно, мужик?» И они замахали кулаками. Люк к этому времени уже лег, но, услышав шум скандала, прибежал на выручку любимому племяннику и пинками под зад выгнал Ролана из дома. Когда речь заходила о Филиппе, Люк реагировал как Шанталь, то есть обвинял других. На вопрос, что случилось, сильно пьяный Филипп прорычал: «Ролан охотится на моей территории, а моя территория только моя». Праздник продолжился, как будто ничего не случилось. Я в ту ночь не спала. Филипп раздел подружку прямо под окном нашей спальни, и они предались любовным утехам. Девица стонала, Филипп произносил скабрёзности, предназначенные для моих ушей. Он говорил громко, так, чтобы слышала я, но не Люк. Филипп знал, что дядя принимает снотворное, а я лежу рядом с открытыми глазами и все слышу. Он мстил мне. Все следующие дни мы его практически не видели. Он с утра до вечера катался на мотоцикле, не приходил даже на пляж. Его полотенце оставалось сухим и нетронутым. Мне то и дело снилось, что он подходит, ложится сверху. Я начинала задыхаться и просыпалась. Дней через 10 после дня рождения Филипп неожиданно пришел к морю. Я в этот момент плавала и была далеко от берега. Он чмокнул Люка, сел рядом. Люк махнул рукой в мою сторону, и Филипп разделся, вошел в воду и поплыл быстрым красивым кролем. Я не могла сбежать, как загнанная в угол крыса. Филипп приближался, и я запаниковала. Не могла плыть и кружила на одном месте. Не знаю почему, но я решила, что он собрался меня утопить. Я разрыдалась, начала кричать, но никто не мог меня услышать. Я была за буйками. Через несколько минут Филипп оказался рядом. Сразу понял, что я не в себе, и попытался помочь. Но я отбивалась, орала: «Не смей ко мне прикасаться». Тогда он залепил мне пощечину, силой взвалил себе на спину и поплыл к буйку. Я колотила его, он отбивался, и мы все-таки добрались. Я уцепилась за буйок. Он тоже, ему нужно было отдышаться. «Успокойся», — приказал он, — «отдышись и плыви к берегу». Я крикнула: «Не трогай меня». «Я не могу к тебе прикоснуться, а все мои дружки могут, так что ли?» «Ты мой племянник». «Нет, я племянник Люка, ты избалованный мальчишка. Я люблю тебя. Прекрати, заткнись, никогда». Я замерзла. У меня начали стучать зубы. Посмотрела на Люка, почувствовала, что должна немедленно оказаться в его надежных объятиях. И попросила Филиппа помочь мне добраться до берега. Он снова подставил спину, и я обняла его за шею. Филипп поплыл брасом, напрягая мышцы спины, но я чувствовала лишь страх и отвращение. 2 следующих лета мы с Люком провели в Марокко, и Филиппа не видели. Но он иногда звонил, а почти через 3 года после случая на пляже в мае приехал навестить нас на подаренной Люком Хонде. С ним была очередная подружка. Филипп снял шлем, я встретилась с ним взглядом, он улыбнулся, и тут... Никогда не забуду, как сказала себе: «Я его люблю». Погода в тот день выдалась замечательная, и мы поужинали в саду. Долго разговаривали обо всем и ни о чем. Девушка, забыла ее имя, была совсем молоденькая и очень застенчивая. Люк, как ребенок, радовался новой встрече с племянником. Филипп давно окончил школу и теперь работал время от времени и кое-как. Я обомлела, когда муж сказал: «Давай я обучу тебя нашему делу, а потом будешь работать в гараже». Я никогда не верила в Бога, не ходила в воскресную школу, но тем вечером молилась: «Господь всемогущий и милосердный, прошу, сделай так, чтобы Филипп никогда не работал с нами». Я почувствовала его взгляд. Он ответил дяде: «Позволь, я обсужу это с отцом, иначе он обидится, и тогда, сам понимаешь». Мы ушли к себе, легли, но я так и не заснула. На следующий день был выходной. Филипп с подружкой встали поздно, практически перед обедом. После еды Люк прилег отдохнуть, мы с малышкой смотрели телевизор, а Филипп уехал проветриться на мотоцикле. Я делала все возможное, чтобы не оставаться с ним наедине, но когда наступил час аперитива, пришлось спуститься в подвал за бутылкой шампанского. Я сразу узнала запах. Филипп меня подловил. Он сказал: «Я не буду работать в вашем гараже, но сегодня в полночь ты выйдешь в сад, сядешь на стенку и будешь ждать». Я открыла было рот, но он бросил: «Не бойся, я тебя не трону». И ушел. Я взяла бутылку и вернулась за стол. Филипп появился через 5 минут, притворившись, что пришел с улицы. Я не понимала, чего он ждет от меня. В глубине сада стоял деревянный сарай, за ним старая низкая каменная стенка. Подростком Филипп тренировал на ней выкрутасы на доске. Люк называл ее «стеной Филиппа». «Нужно украсить стену Филиппа цветочными ящиками. Давай-ка подкрасим стену Филиппа. Вчера ангорский красавец лежал на стене Филиппа». Вечер прошел как в тумане, я много пила и не опьянела. В 11 все пошли спать. Филипп бросил на меня короткий взгляд и обратился к Люку. «Дядечка, я сегодня разговаривал с родителями, хотел посоветоваться насчет гаража. Они устроили истерику, так что, извини, поработать вместе не получится». «Ничего страшного, мой мальчик, не переживай». Я легла, открыла книгу. Люк быстро уснул, а я мучилась, ворочалась, сердце колотилось все быстрее. В доме царила тишина. В 23:55 я надела пальто и пошла в сад. Было очень темно. Я сидела на стенке и вздрагивала от каждого звука. Боялась, что Люк проснется и отправится меня искать. Не знаю, сколько прошло времени. Я не шевелилась, парализованная страхом. Ничего не происходило. Я думала, если уйду, Филипп передумает. Явится в гараж и скажет Люку, что согласен работать с ним. В этом случае мне останется одно — уйти, уехать, сбежать. Развестись с Люком, ничего не объясняя. Узнаю он, что обожаемый племянник возжелал его жену, умер бы от огорчения. Я не могла убить мужа своей любовью к другому мужчине. Наконец появился Филипп с подружкой. Он приказал девушке: «Молчи и подчиняйся». У девушки были завязаны глаза, он вел ее за руку. В другой руке он держал фонарь, которым светил в мою сторону, так что я различала только силуэты. Филипп прислонил малышку спиной к дереву, положил фонарь на землю, и я оказалась в световой ловушке. Он сказал: «Я хочу видеть твое лицо». Девушка думала, что он обращается к ней. Она выполняла все его указания, не зная, что я совсем рядом. Они занимались любовью, и я чувствовала, что он смотрит на меня. В какой-то момент Филипп произнес: «Ближе, ближе, ближе». И я подошла на ватных ногах. Она по-прежнему стояла спиной ко мне, а Филипп — лицом. Я чувствовала запах их тел. «Да, вот так. Смотри, как я люблю тебя». Никогда не забуду взгляд Филиппа, его несчастную улыбку, движение его тела, победу надо мной. Я вернулась в спальню, легла, прижалась к Люку. Остаток ночи мне снился Филипп. Следующие ночи тоже. Утром Филипп и девушка уехали. Я не вышла проститься, сослалась на мигрень и осталась в постели. Встала, услышав удаляющееся рычание мотора, поклялась никогда больше с ним не встречаться, но думала о нем часто. Следующим летом мы с Люком уехали на Сейшелы. Я сказала, что хочу еще раз пережить медовый месяц. Мы увиделись, когда Филиппу исполнилось 25. Он появился неожиданно для меня, хотя Люк был в курсе. Они решили сделать мне сюрприз. Я разыграла радость, хотя меня тошнило. Слишком уж сильные и противоречивые чувства владели мной в тот момент. Неприязнь и влечение. В тот же вечер он занимался любовью под моим окном, нашептывая девушке: «Ближе, ближе, смотри, как я люблю тебя». Так продолжалось месяц. Днем я всеми силами старалась избегать Филиппа. Выйдя к первому завтраку, он говорил: «Привет, тетечка, как спалось?» Но больше не улыбался и выглядел несчастным. Что-то изменилось, но каждую ночь он исполнял показательный номер с новой партнершей. Я тоже перестала улыбаться. Я тоже чувствовала себя несчастной. Он заразил меня своей нечистой любовью. Я была скорее больна им, чем влюблена. В последний день отпуска я проводила его на вокзал. Сказала на прощание, что больше не желаю его видеть. Он ответил: «Уедем вместе. С тобой у меня все получится. Я стану бесстрашным и всесильным. Если откажешься, все пропало. Я стану полным ничтожеством». Мое сердце разрывалось от жалости, но я дала ему понять, что никогда не брошу Люка. Он спросил, может ли поцеловать меня в последний раз. Я отказала. Знала, если позволю, уеду с ним. 30 августа 1983 года, в тот момент, когда его поезд исчез из виду, я поняла, что больше никогда не увижу Филиппа. Почувствовала. Во всяком случае, в этой жизни. Вы ведь знаете, что за жизнь мы проживаем много разных жизней. Мы потеряли Филиппа из виду. Сначала он еще звонил, но с годами перестал. Люк решил, что племянник, в конце концов, внял настоянием родителей и остепенился. Наша жизнь потекла по-прежнему, мирно и беззаботно. Год спустя до нас дошло известие о женитьбе Филиппа. Сестра рассказала Люку, что у него родился ребенок, что они переехали. Сам он ни разу с нами не связался. Я знала, что это из-за меня, и мучилась, видя, как страдает Люк. А потом случилась эта драма. Мы узнали почти случайно. Смерть в летнем лагере ужасна. Люк хотел связаться с Филиппом, позвонил к Шанталь, чтобы узнать телефон и адрес, а она не пожелала разговаривать, повесила трубку. Он не стал упорствовать, отнес такое поведение насчет пережитого горя. Да и потом, что тут скажешь, бедный Филипп. В октябре 1996 года Люк умер у меня на руках от сердечного приступа. Это был прекрасный, теплый день. Мы завтракали и смеялись, а ближе к полудню у него остановилось дыхание. Я кричала: «Нет, Люк, нет, открой глаза», в надежде, что его сердце снова забьется. Но он меня не услышал. Все было кончено. Я винила себя, долго винила, считала, что это из-за Филиппа, из-за его странной тайной любви. Вообще-то совсем не странной. Я не стала предупреждать родителей Филиппа и хранила мужа одна. Люк бы это одобрил. Он бы ожил на 5 минут, чтобы надавать сестре и зятю оплюх и выкинуть их с кладбища. Филиппу о смерти дяди я тоже не сообщила. Зачем? Я решила сохранить гараж, но наняла управляющего и много месяцев прожила вдалеке от Брона. Нужно было подумать, повдоветь, как говорится. Это не помогло, стало только хуже. Я едва не умерла. Свалилась в депрессию и оказалась в психушке, где меня накачивали лекарствами. Я едва могла досчитать до 10. Смерть Люка почти добила меня. Потеряв мужчину моей жизни, я утратила ориентиры. И все-таки оправилась, взяла себя в руки и решила заняться делом. Гараж был важен для нас обоих, особенно для меня. Я продала загородный дом и купила другой в 5 минутах ходьбы от гаража. В тот день, когда я передавала ключи новым владельцам, на стенку Филиппа сел дрозд и принялся распевать во все птичье горло. В 1998 я была в своем кабинете и составляла смету для клиента, когда он явился в гараж. Приехал на мотоцикле. Я поняла, кто это до того, как он снял шлем. Мы не виделись 15 лет. Фигура изменилась, но повадка осталась прежней. Я думала, у меня разорвется сердце. Я не верила, что мы снова встретимся. Я редко думала о нем, хотя по ночам он составлял мне компанию. Я мечтала о нем, видела сны с его участием, но днем не вспоминала. Филипп снял шлем и сразу стал частью моего настоящего. Я была потрясена, выглядел он просто чудовищно. Я рассталась на вокзале с парнем 26 лет, теперь же передо мной стоял мрачный мужчина. Он не утратил красоты. Его не портили даже темные круги под глазами. Мне хотелось кинуться к нему, обнять, как делают герои в фильмах «Лелуша». Я вспомнила его последние слова: «Уедем вместе, с тобой у меня все получится. Я стану бесстрашным и всесильным. Если откажешься, все пропало, я стану полным ничтожеством». Я сделала шаг, другой. Что за эти годы произошло со мной? Я тоже изменилась. Скоро мне исполнится 47 лет. Выгляжу я не лучшим образом. Ничего удивительного, алкоголь и курение никому не идут на пользу. Я была тощей, даже изможденной. На лице появились морщины, кожа утратила сияние, высохла. Филипп как будто ничего этого не заметил, а может, ему было все равно. Он бросился в мои объятия. Упал, так будет точнее. Он долго рыдал у меня на груди, посреди гаража. Потом я увезла его к себе, к нам. И он мне все рассказал. Франсуаза Пелетье ушла час назад, но ее голос все еще звучит в стенах моего дома. Думаю, она хотела причинить мне боль, а получилось, что, одарив правдой, сняла груз с души.